Глава 14. Беда, предчувствие которой угнетало мадридцев, приближалась из-за Пиренеев. Наполеон велел передать Фердинанду, чтобы тот возвращался в Испанию. Фердинанд, за годы заточения накопивший силу и злобу, потребовал свободы действий, гарантированной договором о признании независимости его королевства. Император согласился на условии, что Фердинанд не станет преследовать приверженцев Жозефа и удалит из Испании англичан. Правительственная хунта и Кортесы, достаточно хорошо знавшие беспринципность короля, настороженно наблюдали за каждым его действием. Они с самого начала решили направить его властолюбие, которое, несомненно, выйдет из берегов, в русло законности, объявив, что любой подписанный Фердинандом договор или правительственный акт вступит в силу не раньше, чем король присягнет на верность Конституции. Тем временем Наполеон, утративший интерес к судьбам Испании, предоставил полную свободу королю, брату его Карлосу и дяде Дону Антонио, в ответ на что Кортесы потребовали приезда Фердинанда в Мадрид для принесения присяги. Из стен замка Баланса на Испанию медленно надвигалась беда. Фердинанд осторожно и неторопливо направлялся на юг. Если бы Франциско мог наблюдать за королевским кортежем, он увидел бы в воздухе целый рой демонов. Внешне все выглядело вполне благополучно. На границе Фердинанду был устроен торжественный прием и вручен экземпляр Конституции. А пока что в Мадриде спешили уничтожить всякие следы французского господства. Портреты Жозефа и Наполеона, висевшие в королевском дворце, ратуши и министерствах, были сожжены. Мера, которую создатель этих полотен остался очень доволен. Об отъезде за границу Франциско думал так же мало, как прежде. Он в самом деле ощущал, что врос в эту землю всеми корнями, и подрубить эти корни не пришло ему в голову даже тогда, когда опасность стала зримой. Из Арагона Фердинанд проследовал не в столицу, а в Валенсию, где, как стало известно, собралось не только большое количество войск, но и все влиятельные сторонники нового короля. Когда же король, окруженный в Валенсии фанатиками-прилатами и грандами, издал указ об отмене Конституции, недоумение его противников сменилось страхом, а страх, в свою очередь, превратился в ужас после того, как все члены Кортесов и правительственной хунты были за одну ночь арестованы и брошены в тюрьму. Лишь тогда Фердинанд VII совершил свой второй въезд в Мадрид. Народ, подогретый духовенством, с ликованием встретил защитника святой веры, человека традиционных взглядов, который, освободившись от присутствия отца и давления Наполеона, покажет, на что он способен. Увы, одним из первых его правительственных актов явилось не только восстановление инквизиции, но и введение пытки. Сотни людей по навету доносчиков были схвачены и посажены под замок за приверженность французам или свободомыслию. Одновременно с этим Фердинанд по совету все того же Эскоикиса восстановил 2000 упраздненных Наполеоном монастырей, да еще призвал обратно и иезуитов, словно в стране без них не хватало тунеядцев-монахов. Дед его, Карл III, некогда изгнал общество Иисуса и даже добился, правда ненадолго, его повсеместного упразднения. Фердинанд же предательской рукой повернул вспять колесо испанской истории. Напротив его рабочего кресла висел портрет короля Филиппа II. С этого кресла он кратко ответил на предложение министра юстиции о постройке новых тюрем. Постройка виселиц обойдется дешевле. Сидя в нем, он просматривал дела лиц, преследование которых доставляло удовольствие ему лично, и сам определял, каким пыткам их подвергнуть. Если же следствие не добывало достаточных улик, Фердинанд, пользуясь своей неограниченной властью, обрекал ненавистных ему людей на ужасные кары без какого бы то ни было законного обоснования. Месс в дворцовой капелле служилось гораздо больше, чем даже при его отце. Словно клубы тумана накатывались на жилище Франциска, прозванное соседями «Дом глухого», известие о том, что чинит вернувшийся король, как он приказывает пытать заключенных, заточать их для исправления в монастыри, казнить. Хавьер рассказывал о ежедневных новых арестах и умолял отца перебраться в Мадрид, в какое-нибудь надежное убежище. О побеге из города всерьез думать больше не приходилось, дороги строго охранялись. Кто будет схвачен при такой попытке, может не сомневаться, что с ним обойдутся, как с преступником. Один из мадридских друзей Хавьера, государственный чиновник, человек вне подозрений и даже в чести у нового правительства, вызвался приютить Франциско у себя в доме. «Никто не станет там его искать», — уверял художника сын. Кроме того, всякий, кто живет в доме дона Хосе Дуасо и Латре, считается политически и религиозно благонадежным. В конце концов, Гойя уступил и ночью, прихватив все необходимое для работы, перебрался к Дуасо. Дни тревожного ожидания угнетали Франциско сильнее, чем он признавался себе и другим. Он попробовал работать и в знак признательности написать портрет гостеприимного хозяина, человека с одеревеневшим лицом, вечно склоненного над столбцами цифр и строками скучных инструкций. Но он был слишком подавлен, и с ним случилось небывалое. Попытки писать не удались. И это привело его к еще более угнетенному расположению духа. Однажды в дом чиновника явился королевский лакей с запечатанным пакетом на имя Франциско. Всех страшно перепугало то, что при дворе так точно знают местонахождение художника, но сам он, вскрывая пакет, неожиданно проявил полное спокойствие. Пакет содержал приказ первому придворному живописцу в тот же день явиться к определенному часу в королевский дворец. Его Величество соблаговолит позировать художнику для портрета. Хавьер сильно разволновался, подозревая за этим ловушку. Отца хотят вытащить из его убежища, чтобы арестовать без лишнего шума. Франциско упорно молчал. Он съездил домой, переоделся в придворный мундир, запасся красками и кистями. Когда они с Хавьером подъехали к дворцу, сын остался в карете ждать его возвращения. «Вы опасный человек!» — закричал на художника Фердинанд, предварительно заставив его долго ждать. «Я понял это еще когда увидел ваши капричос, а сейчас вы и вовсе офранцузились. Вы заслуживаете гарроты!» Франциско, не разобравший ни слова, молча поклонился. «Художники, люди без принципов!» — продолжал греметь король. «Вот почему от вас и не следовало ждать ничего лучшего!» Гойя еще раз молча поклонился. Его Величество вспомнил, что перед ним глухой, и через камергера, присутствовавшего при сцене, приказал Франциско взяться за работу. По окончании краткого сеанса камергеру удалось передать Франциско слова короля. «Не принимайте все это близко к сердцу», — добавил он. «Его Величество очень к вам расположен. Вы утверждены в должности с сохранением полного оклада». Франциско медленно вышел из дворца и остановился на краю площади, где солдаты Мюрата расстреляли горожан и крестьян за их преданность дому Бурбонов. Хавьер заторопился навстречу отцу, довольный, что все их волнения и тревоги закончились благополучно. На радостях он признался, что со своей стороны сделал попытку смягчить Фердинанда. Через добрых знакомых он устроил так, что королю рассказали о больших антифранцузских картинах художника, носящих ярко выраженный патриотический характер. Кроме того, королю удалось подсунуть один из самых последних афортов Гойи, который изображал испанских крестьян вилами, изгоняющих из страны ощипанного французского орла. Франциско по-прежнему был подавлен. «Ну, пусть король наговорил грубостей, пренебреги ими!» — кричал ему в ухо Хавьер. «Слава Богу, что он ничего тебе не сделал, да и не мог сделать. Это ему надо тебе в ноги кланяться. Ни при одном европейском дворе нет такого художника, как ты». Франциско выпрямился и усилием воли взял бодрый тон. «Ты прав. Мы, художники, тоже короли. А ты, Хавьер, сын короля, сохранившего корону, несмотря на все козни». Однако, сев в карету, художник опять сник. «Не верь тому, что я сказал», — подавленно начал он. «Жизнь и заработок — вот все, что у меня осталось в этом мире. Но даже этой ценой я не король, а всего-навсего лакей. Да еще такой, который вынужден терпеть пощечины». Злобные призраки из враждебного свету царства, исполнители проклятия, кружат над тихим домиком Франциско, проникают сквозь окна и стены, открываются ему, творцу и мыслителю, становятся для него верными и желанными товарищами. Он обдумывает и компонует страшное произведение, питающееся их образами. Вот гигант, седовласый, обнаженный, более дикий, чем сотни хищных зверей. Он присел на корточки и все-таки остается громадным. На улице ночь. Комната раздвинулась, вышла за пределы стен, и гигант возвышается над нею во мраке. Над ним нет крыши, но нет и неба. Двумя страшными лапами он стиснул человечка, маленького человечка, которого не то притащил с собой, не то выхватил из жизни, проносящейся мимо во тьме. Гигант пожирает его по кускам, начиная с головы. Но еще страшнее, чем разинутая пасть с беспощадными клыками, его глаза, налитые кровью и жаждой уничтожения. Франциско всматривается в этот призрак, еще более отвратительный, чем все уже побывавшие здесь, и перестает понимать, где находится. «Разве мы рождены для этого?» — кричит, шепчет или просто твердит про себя он эти слова. «И что такое теперь слова? Они слишком бедны. Гигант не нуждается в них. Что, кроме жажды уничтожения, может таиться в нем? Он убивает, пожирает, ненавидит, а может быть и любит этого человечка, как любят лакомый кусочек. Жизнь существует на земле только за тем, чтоб было кого мучить и уничтожать», утверждает он всем своим видом. «Знаю, знаю», вырывается в ответ у Франциско. Гигант исчезает, но остается чад убийства. Из тьмы возникает женщина. Роста она тоже сверхчеловеческого, но молода и в соку. Лицо похотливое и жестокое. Она высоко вздымает страшный, как у мясника, топор и ищет, ищет. А вот выныривает и вторая, уродливая ведьма с горящей головней в руках. Теперь они находят жертву, спящего мужчину. Когда убийца наносит удар топором, Франциско закрывает глаза, но все равно видит убийство. Что это такое? Что это? Почему и что она убивает? Она убивает любовь, доверие. Люди бывают счастливы, когда любят, доверяют. Но дьяволы не терпят счастья. Убить счастье сладостно, как бы говорит женщина, а несчастье пусть живет. Я буду убивать одного за другим этих сонливцев, этих мечтателей, не желающих видеть правды. Я и есть правда, но лишь тогда, когда у меня в руках топор. «Да, ты правда», — отвечает Франциско. Утром художник первым делом пишет людоеда, большой кистью, прямо на стене комнаты. Работает он, как в лихорадке. Рука его не успевает выполнять то, что диктует мысль. Большую часть работы он заканчивает за один день. Ночью гигант появляется снова, но сидит словно за дымкой тумана. На третий день изображение его завершено, и больше он не появляется. То же самое происходит с женщиной-убийцей и с другими видениями. Особенно загадочны четверо из них, которые неоднократно возвращаются, прилетая так, словно они — одна неразрывная мерзкая шайка, где все тянут в разные стороны. В руках у них причудливые предметы, фигурка, похожая на человеческий зародыш, лупа, ножницы. Франциско пишет их на стене на фоне ландшафта, приветливое озеро с лесистыми бухточками, на заднем плане цепь гор. Не принесли ли они из своего царства на землю душу, которая станет душой человека? Быть может, они похитили душу умершего? Или это в самом деле только что зачатое дитя человеческое, на которое они накидываются с лупой и ножницами, чтобы еще в зародыше постичь его глупость? Франциско никому не говорил об этих росписях. Лишь закончив целую серию их, он рассказал Льоренти, что начал писать на стенах свое кредо. даже отдаленно не представляя себе, какое впечатление произведут на людей его демонические сотоварищи, он попытался во время рассказа замаскировать свою растерянность деланным смехом, от которого канонику заранее стало не по себе. Они поднялись на второй этаж. Льоренте пришел в ужас и лишь большим усилием воли заставил себя смотреть на фрески. Он все время отводил глаза в сторону. Каноник видел женщину-убийцу, гиганта, демонов, парящих над озером. Видел другой великолепный пейзаж, на фоне которого художник изобразил пасущееся стадо и двух пастухов, в кровь лупящих друг друга дубинками. Поглощенные одним желанием пометче угодить во врага, они работали палками ожесточенно, с нечеловеческим напряжением. А самое ужасное, самое дьявольское заключалось в том, что они по колени вросли в землю. «Упорные парни», — ухмыльнулся Франциско, — «даже в землю вросли. Теперь волей-неволей им остается одно — молотить друг друга и дальше». На соседней стене был написан старик, умирающий в самом жалком состоянии. В одной рубахе он сидит у дороги, а над ним, заливаясь пронзительным хохотом, потешается кучка вульгарных кумушек. Судьба оставляет человеку лишь одну радость — несчастье ближнего. Льоренте посмотрел на Франциско опасливо, как на больного. «Взгляни еще на это!» На фантастической скале, чьи очертания наводят на мысль о скорчившемся призраке, на фоне ярко-желтого неба стоит крепость. Под звуки труб по дороге тянутся кареты, всадники и пешеходы. В воздухе над ними, подобно вихрю, носятся два демона в ярких плащах. На переднем плане из засады торчат жерла орудий, нацеленных не то на вереницу людей, не то на демонов. Каноник сделал вопросительный жест. «Сам не знаю», — расхохотался Франциско. «Да это и не имеет значения. Мне важно было поймать их». Льоранте все еще не понимал. «Да-да, поймать. Понимаешь, я их знаю. Они являются ко мне. Это мое общество. Я изловил тех, которые слишком беспокоили меня. Здесь, на стене, они уже не могут двинуться с места. И поэтому оставляют меня в покое. Почему ты не пишешь на холстах? Их, по крайней мере, ты мог бы засунуть в угол», — нацарапал каноник на бумажке. «Не обижай их. В них есть что-то монументальное. Им нужен простор, нужна высота. К тому же я всегда могу их замазать, если они перестанут меня устраивать. Но они меня устраивают». Снова тот же резкий смех. «Таким ты не очень мне нравишься. Ты сам вроде как один из них». Франциско недоверчиво взглянул на собеседника. «А ты не боишься распугать всех своих гостей этими призраками?» — повернул разговор Льоренте. «Вероятно, это и есть мое тайное намерение. Кто меня любит, тот придет, несмотря ни на что. А для кого мое кредо нестерпимо, тот может не приходить. «Я приду», — написал ему друг. Когда они спускались по лестнице, Франциско обнял каноника за плечи.